Адские ягоды. Стоило упомянуть ягоды пробуждения, и в речном храме воцарилась тишина. Чанге непроизвольно вздрогнул всем телом. Шуэ так резко повернула голову, что у нее выпала шпилька из волос. Чанге поймал ее и осторожно воткнул обратно, прежде чем волосы Шуэ рассыпались. «Что тебе нужно?» — переспросила Шуэ и даже приложила ладонь к уху. «Ягоды пробуждения», — повторил Ху Фэйцинь. «И почему всегда так? Стоит их упомянуть, все с ума сходят». И он еще спрашивает. «Ты хоть знаешь, о чем спросил?» «Ягоды пробуждения — редкий сорт ягод. Растут только в аду. Считаются волшебными, способны возвращать утраченную любым способом память», — тоном прилежного ученика ответил Ху Фэйцинь. «Конечно, я знаю, о чем спрашиваю. Не знал бы, не спрашивал». Столь обстоятельный ответ натолкнул Шуэ на мысль, что об адских ягодах проболтался вечный судья, который заявился на небеса, видимо, чтобы проверить сообщение теней о великом. И теперь вместо одной проблемы целых две. Шуэ окинула Ху Фэйциня оценивающим взглядом. Когда Ху Фэйцинь прорвался в великое ничто, чтобы разыскать сестру, Шуэ и не подозревала, что внутри него запечатан великий. Но во время небесной войны печать была сломана. Бае проявил себя. Шуэ и теперь чувствовала в Ху Фэйцине остаточную ауру великого. Но во всем остальном это был прежний Ху Фэйцинь. И вот это-то и казалось Шуэ странным. Великий, которого она знала, не упустил бы возможности вселиться в такое совершенное тело. Оно ему идеально подходило по всем параметрам. Но Ху Фэйцинь был Ху Фэйцинем. «В любом случае», — сердито пробормотала Шуэ, «владыке стоило придержать язык». Ху Фэйцинь с некоторым смущением кашлянул, но разубеждать Шуэ не стал. Он смутно чувствовал, что не стоит сейчас упоминать великого. «Зачем тебе понадобились эти чудовищные ягоды?» — поморщившись, спросила Шуэ. Чанге ободряюще сжал ее руку. Оба еще помнили, через что им пришлось пройти, по милости Гуши. Точно это было лишь вчера. Шуэ никогда не говорила об этом вслух, но Чанге чувствовал, что Шуэ нередко возвращается мыслями к собственному прошлому, которое вспомнила, съев ягоды пробуждения. «Нужно вернуть кое-кому на небесах память», — ответил Ху Фэйцинь. «Разве нельзя воспользоваться небесными техниками для этого?» — спросил Чанге. «Уже пробовали», — покачал головой Ху Фэйцинь. «Вся надежда только на ягоды пробуждения. Я бы не возлагала на них такие надежды», — поджав губы, сказала Шуэ. «Невозможно предсказать, что вспомнится. Может, не забытое, а прошлой жизни». «Сомневаюсь, что у лисьих демонов есть прошлые жизни», — пробормотал Ху Фэйцинь. «Демоны ведь не перерождаются». «Ты что-то сказал о демонах?» — переспросил Чанга. «Что ты сделаешь, если не получишь этих ягод?» — спросила Шуэ, пристально глядя на Ху Фэйциня. «Я должен их получить», — покачал головой Ху Фэйцинь. «Так или иначе». «Так или иначе?» — повторила Шуэ. «Что ты имеешь в виду? Заберешь ягоды силой, если я не пожелаю их тебе отдать?» «Так они здесь», — подумал Ху Фэйцинь. Он задумчиво обвел глазами хижину и проговорил. «Если бы я захотел их отнять, даже ты не смогла бы ничего на это возразить. Но я не стану их отнимать. Я ведь знаю, где они растут. Этого достаточно». «А?» — воскликнула Шуэ, хлопнув ладонями по столу. «Уж не в ад ли ты собрался?» Ху Фэйцинь неопределенно повел плечами. «Большей глупости я в жизни не слышала. Ты думаешь, это увеселительная прогулка отправиться в ад? Ты вообще туда не попадешь. Я могу попасть куда угодно. Я бог небесных зеркал», — возразил Ху Фэйцинь. «Или я могу попасть в ад после смерти». «Шантажировать меня вздумал?» — вспыхнула Шуэ. «Ты не попадешь в ад, даже если умрешь. Грехов не хватит». «А, по-моему, как раз хватает», — серьезно ответил Ху Фэйцинь. «Я ведь убил собственного отца». «Да тебе за это спасибо скажут и наградят еще. Ты не обойдешь по смерти. Владыка отправит тебя обратно, если окажешься у реки душ. А небесные зеркала в ад не открываются. Путешествовать между сферами может лишь владыка миров». «То есть?» — уточнил Ху Фэйцинь. «Мне нужно разыскать владыку миров?» «Глупости! Никто не знает, где искать владыку миров, кроме вечного судьи», — помахала рукой Шуэ. «Но он тебе ни за что не скажет, я в этом уверена». «Вообще-то», — возразил Ху Фэйцинь, «я примерно знаю, где искать владыку миров, но времени нет. Мне нужно решить мою проблему до свадьбы. Вернее, свадьбы миров не будет, если я не решу мою проблему». «И как ягоды пробуждения связаны с твоей свадьбой?» — не понял Чанга. Шуэ сощурила глаза. «И кто это? Твой демон. Без него твоя свадьба уж точно не состоится». «С Хувеем все в порядке», — покраснел Ху Фэйцинь. «Это личная просьба Тайлуна». Шуэ постучала пальцами по столешнице. У нее все еще были сомнения. Ягоды пробуждения — не то, чем следует разбрасываться. А с другой стороны, если Юнгуань отправил Ху Фэйциня сюда, значит, он хотел, чтобы Шуэ отдала ему ягоды. «Что владыка задумал?» — раздраженно подумала Шуэ. «Мне нужна всего одна... Нет, две ягоды», — оговорился Ху Фэйцинь. «Если за них потребуется что-то отдать, я отдам это, не раздумывая. Я знаю, что в посмертии действует принцип равноценного обмена». «Я более не часть посмертия», — возразила Шуэ. «Ягоды пробуждения — моя личная ответственность. И о чем только владыка думал». «Хорошо, ты получишь ягоды пробуждения. Но я снимаю с себя всякую ответственность. Если что-то случится, никто уже не сможет ничего исправить. Ты готов к таким рискам?» Ху Фэйцинь ответил утвердительно. У него не было выбора, кроме как рискнуть. Шуэ вздохнула и провела рукой по столу. Из тени от ее руки появилась небольшая шкатулка, крест-накрест обвитая тонкой черной цепью. По хижине тут же распространился приторный запах. Ху Фэйцинь чихнул. Шуэ сняла цепь, открыла крышку шкатулки. Ху Фэйцинь с любопытством заглянул внутрь. То, что он увидел, было похоже на крупный виноград, только необычно яркого желтого цвета. Признаться, Ху Фэйцинь был даже разочарован. Он-то думал, что чудовищные адские ягоды и выглядеть должны соответственно. А они были обыкновенные. Он бы и внимания на них не обратил, если бы где-нибудь увидел. «Это ягоды пробуждения?» — на всякий случай уточнил он. «Да», — сказала Шуэ, с отвращением глядя на шкатулку. «Они никогда не дрябнут и не портятся. Даже тысячи лет спустя они будут такими же свежими, точно их только что сорвали с куста». Шуэ взяла одну ягоду кончиками ногтей и положила ее на стол. Потом проделала то же и со второй. С такой осторожностью, словно ягоды могли в любой момент взорваться. После закрыла шкатулку и спрятала ее обратно в тени. «Выглядят безобидно», — заметил Лидзе. «Это на самом деле адские ягоды? Хочешь проверить?» — спросила Шуэ насмешливо. «Я помню свою прошлую жизнь. На меня они не подействуют. А ты так уверен, что она у тебя была всего одна?» «Ладно, ладно», — примирительно сказал Чанга. «Не ссорьтесь». Шуэ сотворила из теней коробочку и с прежней осторожностью положила в нее ягоды. «Одной ягоды хватит, чтобы вспомнить весь круг перерождения», — сказала она, подвигая коробочку к Ху Фэйциню. «Думаю, пол ягоды или даже четвертинки достаточно для возвращения обычной памяти. Я бы не рисковала и не съедала ягоду полностью». Ху Фэйцинь спрятал коробочку в рукав и выдохнул. Можно было возвращаться в Небесный дворец.